Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 8 июля. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдаром день бога Купала. По народному месяцеслову Петр и Феврония. Феврония-русальница. В этот день христианами почитаются святые Петр и Феврония. Они были супругами, прославились благочестием и милосердием. С недавних пор день Петра и Февронии начали отмечать как праздник влюбленных. Следует помнить, что на Руси существуют и другие покровители влюбленных. Одни из них – сыновья богини любви и красоты Лады, Лель, Палеля и Дид. Лель представлялся в виде крылатого младенца, который мог метать огненные стрелы, поражая ими сердца влюбленных. За ним шел Палеля, второй сын богини, покровитель брака, бог состоявшегося брака. Его представляли красивым мужчиной, облаченным в дорогие золотые одежды с венком из шиповника на голове. Он благословлял людей на будничную жизнь, полный терний, семейный путь. Дид был третьим сыном богини Лады. Он считался покровителем супружеской жизни. В народной одежде, с венком скромных васильков на голове, с двумя горлинками в руках, он был всегда молод, как должны быть всегда молоды чувства супругов. Ведь он-то знал, что лишь смерть может разорвать их союз, как у этих верных, нежных птиц, горлинок. И пусть с годами утихает огонь в крови, но остаются нежность, взаимное уважение друг к другу. Есть еще легенда о любви и преданности. В давние времена Тарх-Дождьбог сражался с темными силами, и они запросили пощады, перемирия, и устроили пир. На пире в питье Тарху подсыпали сонного зелья, и когда он уснул, приковали его цепями к горам Кавказским, чтобы хищные птицы и звери терзали его плоть. Отыскала его богиня Джива, Джива. Джива является олицетворением плодоносной силы жизни, возрождения, вечной молодости, богиня благополучия, рассвета всего живого. Освободила она Дождьбога от оков, перенесла на своих лебединых крыльях в урочище Тары на слиянии Раты и Ирия, где вместе с сестрой Тарха, богиней Тарой, они залечили его телесные раны, а богиня Джива силой высшей спасительной любви и возрождения вдохнула в него новые силы и жизнь. После чего состоялась свадьба Тарха Дождьбога и богини Дживы. Появились у них и внуки, а потом появились правнуки и праправнуки. То потомки их, то народ великий и славный, племя то по имени Русь. Считается, что все славянские рода произошли от прародителя Дождьбога, потому славян именуют дождьбожьими внуками. В этот день примечали. Ежели обилие кашки на лугах, покос будет худой. Растения хорошо пьют поливку. Дни сенокоса будут сухими. Ежели не вбирают воду, влажными. И еще. Февронию поминали иногда и отдельно от Петра, называя русальницей. Существовало поверье, что с этого дня русалки начинают водить хороводы. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдаром день бога Купала. Бог Купала – бог, который дает человеку возможность сотворить всякие омовения и проводит обряды очищения телес, души и духа от различных хворей и болезней. Бог, наставляющий на радостную и счастливую жизнь. Купала – веселый и прекрасный бог, одевающийся в легкие белые одеяния, украшенные цветами. На голове бога Купалы – венок из прекрасных цветов. Купалу почитали как бога теплого времени лета, полевых цветов и полевых плодов. Многие славяно-арийские рода, занимающиеся полеводством, почитали бога Купалу наравне с богиней Макаш, богом Перуном, богом Велесом и богиней Тарой. Перед началом жатвы и сбором полевых плодов в честь бога Купалы совершалось праздничное действие, на котором богу Купале, а также всем древним богам и предкам на капище приносили бескровные жертвы. На празднике волхвом выбирался самый большой каравай, с которым он проходил вдоль рядов. Каждый из участников действа должен был правой рукой дотронуться до каравая, загадав при этом желание. Затем перед сожжением на костре